Маленький Гога, веселый и шаловливый мальчик 7 лет от роду, замирая от восторга, следил за крохотным паровозом, тянущим за собой два вагончика по самым настоящим рельсам. Несмотря на размеры, поезд выглядел как настоящий, наполняя сердце своего нового хозяина неподдельной радостью. «А как им управлять?» – спросил он у устанавливавшего игрушку мастера. «Вот видишь тумблер», – показал Дмитрий. «Если его включить, поезд будет ехать. Если выключить, остановится. А можно мне?» «Конечно, он ведь твой». Мальчик осторожно нажал пальчиком на рычажок, и маленький состав тут же послушно остановился, вызвав тем самым такую бурю радостных эмоций, что никто из присутствующих не смог удержаться от улыбки. «А как его зовут?» «Путиловец». «Какое странное имя. А почему Путиловец?» «Потому что Путиловский завод делает самые лучшие паровозы». «Правда? Еще какая!» «Георгий Александрович, извольте идти в спальню», позвала юного князя нянька, неодобрительно покосившись на помятую матроску и растрепанную прическу своего подопечного, а более всего на странного гальванера, столь непочтительно разговаривающего с сыном императора. «Ну, еще немножечко», умоляюще сложил ручки мальчик. «На сегодня довольно». Осталась-то непреклонной и обернулась к будущему. «А вы, сударь, обождите здесь. Сейчас с вами рассчитаются». Бедняжке Гоге ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть и вежливо попрощаться. Но едва он покинул залу, туда вошел благообразный представительный мужчина в расшитой золотым галуном ливрее и с чувством собственного достоинства спросил. «Сколько мы вам должны?» «Нисколько», – пожал плечами Дмитрий. «Это подарок от Николая Ивановича Путилова». «Нам это известно, но за установку...» «А это подарок от меня». Позади раздался шорох шелка, и перед лакеем и гальванером появилась красивая молодая женщина, в которой Будищев тут же узнал марганатическую супругу царя. Они оба почтительно поклонились, а та ответила им легким кивком. «Нам с сыном очень лестно благосклонное внимание такого человека, как Путилов», ровным голосом сказала она, «а также приятно, что и вы не забыли обещание, сделанное Гоге». «Благодарю, ваша светлость. Чем я могу отплатить за вашу любезность?» «Для нас честь служить вам и государю-императору». «И вам ничего не нужно?» С легкой иронией поинтересовалась Екатерина Михайловна. «Мне ничего», – остался бесстрастным Будищев. «А вот Путилов хотел бы и дальше служить его императорскому величеству». «Вы интересный человек», – за вас просила графиня Антонина Дмитриевна, «и я была бы рада оказаться ей полезной. Но вот вы здесь и ничего не просите. Почему?» «У меня все есть». «Разве? Так уж сложилось». «Что же, я поговорю с его величеством о Путилове и о вас». «Благодарю». «Что же, всего вам доброго, господин Будищев». «До свидания, ваша светлость». Светлейшая княгиня Юрьевская, кивнув на прощание, плавно выплыла из зала, оставив их. Дмитрий, проводив ее взглядом, припомнил, каких усилий ему стоило убедить Путилова сделать этот подарок для маленького Гоги, и усмехнулся. Впрочем, Николай Иванович все же согласился, тем паче, что на заводе у него было немало хороших слесарей и столяров для такой тонкой работы. На долю Будищева достались электродвигатель для модели паровоза и проводка, а также гальванические элементы. Потом был поход к тетушке, по счастливому стечению обстоятельств, бывшей еще в Петербурге. Она написала рекомендательное письмо к министру двора, а дальше все было делом техники. Поговаривали, что государь хочет сделать Екатерину не просто своей супругой, а императрицей. Тогда маленький Гога станет великим князем, а тот, кто сделал ему игрушку, поставщиком двора. Это стоило потерянного времени и сил. «Радио, пулемет, пушки», – пробурчал Дмитрий, выходя из дворца. «Игрушки, вот чем надо заниматься!» После чего нахлобучил на голову шапку и стремительно зашагал к себе. Ему нужно было еще доделать стеклянную витрину с электрическим освещением в мастерскую Гесси. Пробка с негромким хлопком вылетела из бутылки, и шампанское, шипя и пенясь, полилось в хрустальные бокалы. Взяв в руки один из них, инженер Барановский торжественно произнес: «Господа, сегодня знаменательный день. Родился новый вид связи, уже в первый день громко заявивший о себе. Да-да, я не шучу. Известие о сегодняшнем триумфе быстро разлетится по всему миру, прославив нашу родину, а также моего уважаемого компаньона и, не побоюсь этого слова, близкого друга Дмитрия Будищева. Он герой сегодняшнего дня, и я предлагаю незамедлительно за него выпить». Предложение было принято с восторгом, но прежде чем осушить бокалы, все присутствующие пожелали чокнуться с изобретателем и сказать ему хотя бы по паре любезных слов. «Благодарю, господа, очень тронут, весьма польщен», отвечал им чествуемый, принимая поздравления. Надо сказать, что Владимир Степанович, говоря об успехе, нисколько не погрешил против истины. Сегодня утром Дмитрий сделал доклад в Петербургском университете о беспроволочной связи, ухитрившись, хоть и не без труда, достаточно понятно описать принцип работы устройства, ни разу не употребив жаргон из будущего. Затем, вкратце обрисовав перспективы своего изобретения, продемонстрировал работу первой настоящей радиостанции. Тщательная подготовка не прошла даром. Устойчивой связи удалось добиться на трех верстах, и, по выражению самого Дмитрия, требовать большего на существующей элементной базе было даже как-то нескромно. Убедившись, что вся эта странная аппаратура работает, все присутствующие разразились самой настоящей овацией, и даже представители профессуры благожелательно похлопали холеными ладошками в лайковых перчатках. Простые же студенты рукоплескали так, что, казалось, потолок рухнет от шума. Тут кто-то крикнул: «Качай его!» Предложение понравилось, и несколько особо прытких молодых людей немедля исполнили его. Не ожидавший такого энтузиазма Будищев не успел удрать, так что пришлось несколько раз взлететь на воздух, радуясь, что потолки достаточно высоки. Наконец его вернули на твердую землю, но не отпустили, а продолжали жать руки, что-то восторженно говорить, поздравлять. В общем, он был очень рад, когда все это закончилось, и они отправились праздновать свой триумф в ресторан. В отдельном кабинете их уже ждали ломящиеся от угощения столы, вышколенные официанты и разливанное море шампанского. «Что же ты не пьешь?» – улыбаясь, спросил Барановский у все еще державшего в руке полный бокал Дмитрия. Тот, будто вспомнив о чем-то важном, вздрогнул и, отхлебнув, поморщился. «Кислятина какая-то, да еще и газированная!» «Это ты зря. Прекрасная Клико де Миссек». Однако компаньон, не слушая его, выплеснул на глазах изумленного инженера содержимое своего бокала прямо в ведерко со льдом и тут же наполнил его из графинчика водкой, залпом выпил. «Вот это по-нашему, по-бразильски!» – довольно крякнул Будищев, озирая столы в поисках закуски. С этим была маленькая проблема. Горячего еще не подавали, а икра нескольких видов, устрицы и ананасы, не внушали бывшему унтеру ни малейшего доверия. Впрочем, на одном из блюд обнаружилась тонко порезанная семга, которой он и закусил. «Ну, как знаешь», – немного поморщился от такой непосредственности Владимир Степанович, но потом махнул рукой и улыбнулся. «Не слышал, что там с Путиловым?» – поинтересовался Дмитрий, продолжая жевать и одновременно ослабляя узел галстука. «Что, прости?» – не расслышал инженер. «Я говорю, заказ на паровозы наш друг получил?» «Насколько я знаю, пока нет, но дело определенно сдвинулось с мертвой точки». «Ну-ну», – скептически отозвался Дмитрий, отправляя в рот очередной кусок. «Зато наши мастера, кажется, доделали лентопротяжный механизм». «Да ты что!» – обрадовался компаньон, едва не поперхнувшись. «Осторожнее, Дима!» – встревожилась сидящая рядом Геся и едва не подскочила, чтобы похлопать ему по спине. Сегодня они со Стешей не только стали свидетелями его триумфа, но и сами произвели изрядный фурор. Мадемуазель Берг не зря стала одной из самых популярных модисток Петербурга и сумела подобрать себе и своей спутнице эффектные наряды. Узкие жакеты, выгодно подчеркивающие достоинство фигуры, в сочетании с недавно вошедшими в моду длинными юбками без турнюров, выглядели с одной стороны строго и респектабельно, а с другой показывали, что барышни не чужды прогрессу и эмансипации. Особенно хороши были шляпки, маленькие, с небольшими полями и вуалетками, державшиеся на шелковых лентах и совершенно не скрывающие прически. Разумеется, они были не единственными представительницами прекрасного пола на докладе. Несколько курсисток также почтили его своим присутствием, однако, будучи одеты нарочито небрежно и даже неряшливо, смотрелись на фоне Гедвиги и Степаниды откровенно блекло, а короткие грязные волосы одной из доморощенных суфражисток выглядели не вызовом обществу, а последствием тифа. Поэтому нет ничего удивительного, что все мужское внимание досталось спутницам будущего, а синим чулкам оставалось лишь бросать на тех неприязненные взгляды. «Все нормально», – прокашлявшись, отозвался Будищев. «У меня глотка луженая». «А что за механизм?» – переспросила она, но Дмитрий, занятый разговором с Барановским, ее не слышал. «От пулемета», – пояснила Естеша. «Теперь патроны будут подаваться холщовой лентой». «Ты что-нибудь в этом понимаешь?» – удивилась модистка. «Немного». Гедвига Генриховна с жалостью посмотрела на девушку, по ее мнению, напрасно забивающую свою хорошенькую головку всякой ерундой. А ведь она, несмотря на короткую стрижку, самая настоящая красавица. К тому же ее необычный внешний вид неизменно привлекает внимание мужчин. Однако все попытки ухаживать за ней кончаются одинаково. Несмотря на юный возраст, Стеша просто виртуозно отшивает кавалеров, будь то безусые гимназисты, восторженные студенты или любвеобильные офицеры. Между тем повеселевший Будищев выпытывал у Барановского подробность. То, что пулемету необходимо ленточное питание, он знал с самого начала, но вот как его сделать? Сначала он пытался соорудить стальную ленту, благо с ее устройством был неплохо знаком, однако стоимость в таком случае получалась запредельная, да к тому же никак не получалось подобрать подходящий материал. Тогда Владимир Степанович и предложил сделать ее холщовой, усилив медными бляшками, а отладку механизма поручить слесарям со своей фабрики. И вот, наконец-таки, все получилось. В определенном роде этот успех был не менее важным, чем радио. «Ну, брат, это ты хватил», – добродушно усмехнулся инженер. «Кстати, ты слышал, что Скобелева вызвали в Петербург?» «И что? Почти наверняка государь поручит Михаилу Дмитриевичу покорение Ахалтекинского оазиса». «Думаешь, там понадобятся наши пулеметы?» «Скобелев, в отличие от прочих генералов, весьма высоко ценит метральезы. А ты сам говорил, лучшей рекламы, чем война, для оружия не бывает». «Но армия не приняла нашу разработку на вооружение». Зато флот принял. И если генерал сумеет настоять на своем, а энергии ему не занимать, то ему придадут морскую батарею. Вот только кто бы научил их правильной тактике? Натаскать несколько расчетов не так уж и сложно. Пусть пришлют офицера и несколько матросов на завод, и я им быстро все объясню, покажу и дам попробовать. Статского никто и слушать не станет. Куда ты клонишь? Насторожился Дмитрий. К тому, что Путилов прав, тебе не помешало бы поступить на службу и получить офицерский чин. И зачем мне это? Скривился Будищев, с трудом удержавшись от упоминания болезни, именуемой в народе почечуем. Ну, во-первых, это повысит твой статус. Быть личным дворянином всяко лучше, чем мещанином или даже купцом. Во-вторых, мы устроим тебя в пулеметную команду, где ты сам сможешь все контролировать, от обучения комендоров до обслуживания метрольез. А в-третьих, будет? А чего же нет, улыбнулся инженер и показал на Гесю. Полагаю, Гедвиге Генриховне будет весьма приятно стать женой офицера. Боюсь, что я равнодушна к этой категории мужчин, рассмеялась модистка. «Хотя должна признать, что Дмитрию очень идет форма». «А если война?» – встревожилась Стеша. «Степанида Акимовна, помилуйте!» – благодушно улыбнулся Владимир Степанович. «Ну какая война?» «К тому же, если она и случится, не дай бог, конечно, то Дмитрия Николаевича все равно призовут, но только нижним чином, а не офицером». «Боже, сбавь!» шутливо перекрестился Будищев. «Господа», – смущенно прервал их метрдотель, – «вам просили передать». «Что там еще?» «Шампанского-с». «Что?» «Простите великодушно», – служитель перешел на шепот. «Господа офицеры из соседнего кабинета заприметили ваших барышень, да и велели прислать». «Я полагаю, что у вас приличное заведение». Нахмурился Барановский. «Не извольте гневаться, только мы люди подневольные». «Что происходит?» – встревожились гости. «Да так», – криво усмехнувшись, пробурчал Дмитрий, незаметно расстегивая сюртук. «Кое-кому зубы жмут». «Господа, честь имею рекомендоваться!» Развязно представился появившийся вслед за метрдотелем юный офицер в красной венгерке и с бокалом в руке. «Лейб-гвардии гусарского полка Корнет Бриллинг!» «Что вам угодно, милостивый государь? Мне угодно выразить восхищение красотой ваших дам!» С этими словами он изобразил легкий поклон и опрокинул в себя содержимое бокала, после чего еще раз нахально осклабился и хотел было уйти, но его остановил издевательский голос Дмитрия. «Рановато пришел, убогий, вот поедим, тогда и подберешь, что останется». «Что? Да ты еще и глухой! Ах ты, купчишка, да я тебя! Пошел вон!» Разъяренный офицер сначала побледнел, затем покраснел, машинально схватился за левый бок, но, не обнаружив сабли, смешался, а пока он терял время, появилось новое действующее лицо. Невысокий господин, раскрасневшийся от мороза, во фраке и с орденом святого Станислава на шейной ленте. «Великодушно прошу простить за опоздание, господа. Раньше никак не получилось». Улыбаясь, сказал Путилов, приглаживая немного растрепавшиеся виски. «Штрафную его превосходительству!» – обрадовался его приходу Барановский. «С удовольствием!» – не стал отказываться фабрикант и вопросительно посмотрел на гусара. «Корнет уже уходит», – пояснил инженер. Появление хоть и статского, но все-таки генерала вернуло Бриллинга в реальность. Затевать ссору при столь высокопоставленном лице было глупо, а потому он поспешил откланяться. «Честь имею, господа!» – звякнул шпорами офицер, не забыв добавить со значением. «Надеюсь, мы еще встретимся!» Будищев в ответ только помахал ему рукой, дескать, ступай, пока не наваляли, но поскольку все были заняты Путиловым, это мало кто заметил. «Я только что от великого князя Константина Николаевича», рассказывал Николай Иванович, «до него дошли слухи о вашем изобретении, и, полагаю, вас обоих скоро ждет аудиенция у его императорского высочества». «Прекрасная новость!» – с воодушевлением воскликнул инженер. «Точно, в кондукторы произведут», – буркнул Дмитрий. «Очень жалею, что не успел на ваш доклад», – продолжал Путилов. «Вы, Дмитрий Николаевич, обладаете живым и образным языком, особенно когда не употребляете ваших словечек». «Каких словечек?» – переспросил сидящий рядом с ним ректор университета. «Сегодня господин Будищев ничего такого не говорил». «Ну и зря», – захохотал фабрикант. «Иногда и профессуре не худо узнать, на каком языке разговаривают мастеровые». «Вон вы про что. Нет, это, пожалуй, лишнее. И если многоуважаемый господин изобретатель сумеет и впредь обходиться без них, то я бы предложил ему прочитать несколько лекций на нашем факультете». «Что?» – изумился Дмитрий, настолько дикой ему показалась эта мысль. «Чего же нет? Язык у вас, как совершенно справедливо отметил Николай Иванович, весьма живой и образный, фантазия тоже богатая. Я полагаю, студентам было бы полезно услышать ваши идеи о перспективах развития гальванического дела. Я, разумеется, имею в виду техническую сторону дела». «А какую же еще?» «Видите ли, – помялся ученый муж, тщательно подбирая слова, – некоторые лекторы, говоря о будущем, пытаются декларировать идеи о неких новациях в государственном и социальном устройстве общества». «Пропаганду ведут», – назвал вещи своими именами Будищев. «Можно сказать и так, но вы, надеюсь, не принадлежите к их числу?» «Нет, но могу рассказать вашим студентам о службе нижних чинов в армии, чтобы знали, куда попадают неблагонадежные». «Это тоже лишнее», – решительно отказался ректор и вопросительно взглянул на своего собеседника. «Ну как?» «Спасибо, конечно, но какой из меня лектор?» 50 рублей за час!» «Твою... что, простите?» «Согласен». «Тогда предлагаю тост за новое слово в науке!» Предложение было принято как нельзя более своевременно, поскольку официант подал, наконец, французский суппер с гренками, под который благовоспитанным господам не грех и водочки. Гости оживились и снова стали поздравлять компаньонов с удачным дебютом, делать комплименты дамам, одновременно отдавая должное искусству поваров. За первой переменой блюд последовала вторая, затем третья, за ними была сладкая. В общем, праздник удался. «Зачем ты так с этим корнетом?» – устало спросил Барановский, когда они покидали ресторан. «Он же еще мальчишка. Очевидно, фант проиграл, вот и...» «Да на здоровье!» – ухмыльнулся компаньон. «Но дело может кончиться дуэлью. С бывшим унтером?» «Действительно», – озадачился инженер, «но в любом случае хотелось бы избежать скандала». «Ой, да ладно тебе, он же лыка не вязал. Завтра проспится и не вспомнит, где куролесил». «Ты думаешь?» «Что я, офицерьё в подпитом состоянии не видел». «Надеюсь, ты прав». «Да черт с ним! Лучше скажи, про лекции они серьезно? Я же...» «А что тебя удивляет? У меня тоже нет диплома, но перед студентами я выступал не раз». «Ты другое дело, дворянин и все такое. Да у тебя папа профессор». «А тебя Путилов похвалил». «И что?» «Боже, как ты все-таки наивен иногда!» – рассмеялся Барановский. «Николай Иванович рассказал, что был у великого князя, которому не всякого генерала пустят, после чего тут же сделал комплимент тебе именно как рассказчику и в некотором роде популяризатору». «Однако, а ты как думал?» Надо бы как-то отблагодарить. За подряд на паровозы, который получил его завод? Ладно, нам всем пора домой. Сажай своих красавиц в сани, пока не замерзли. Предложение было на редкость своевременным, поскольку спутницы Будищева были готовы. Обе девушки выглядели обворожительно в зимних шубках, а их сияющие глаза могли свести с ума кого угодно. Правда, в глазах Гесси иногда мелькало какое-то беспокойство, но она упорно гнала его прочь. Слишком уж много событий произошло сегодня, и их следовало хорошенько обдумать. Стеша же просто безмятежно улыбалась. Она и без того знала, что Дмитрий самый умный и добрый, и если захочет, то достанет даже звезду с неба. А сегодня об этом узнали и все остальные.